Глава 12. «Мария, глянь, какое шикарное! Я думаю, здесь юбок 20. И пуговички какие мелкие, их не меньше сотни. Ой, поверь, твой Ярослав точно запомнит эту ночь. Ведь он только 2 часа будет его снимать. Классная пытка!» Посмеивается Света, ходя вокруг манекена в свадебном салоне. «Я хочу, чтобы мой жених женился на мне, а не сбежал. Да и вообще, я собиралась выбрать платье, которое понравится мне. Хоть на одной своей свадьбе я надену то, что пожелаю». И это правда. Когда я выходила за Ивана, так вышло, что платье в магазин мы поехали выбирать вместе. И, естественно, все дорогое муж завернул. Вот я и выбрала то, что было подешевле и примерно похоже на мою мечту хотя бы процентов на 30. На нашей странной свадьбе с Глебом было то же самое платье. И я как чувствовала, что оно окажется несчастливым. Так что потом я спрятала его в самый дальний угол шкафа. Для неудавшейся свадьбы с Костей наряд выбирала его мать. Нет, платье было красивое, но совсем не то. «Подружка, ты хоть в купальнике выходи замуж, я одобрю», заявляет Света, подходя ко мне. «Спасибо, дорогая». «И все же, чего ты хочешь? Как я понимаю, фасон пироженки отпадает». «Устала я быть принцессой в пышном платье. Мне нужно что-то другое», — говорю, тяжело вздыхая, и иду дальше вдоль вешалок. «Слушай, раз мы на море, и ты хочешь что-то иное, как насчет фасона русалка? Я думаю, тебе пойдет. «А что, вариант? Ни пышных юбок, ни перебора с тюлем и кружевами. Лишь облегающее платье с небольшим шлейфом. Хорошая идея. Пошли на поиски. Но искать нам даже не пришлось. Платье словно само рвалось к нам. Девушка-консультант как раз несла такой наряд из другой комнаты, и мы перехватили ее. «Мария, это оно! Твой стиль! То, что нам надо! А если и размер твой, то точно судьба. Иди мерей!» Естественно, просто вырвать платье из рук мы не могли. Поэтому поговорили с консультантом, которая сказала, что платье и правда моего размера, и оно свободно. 10 минут, и я не могу оторвать взгляда от зеркала. Шикарно. Атласная белая ткань села идеально. Ничего лишнего, ни бисера, ни вышивки, ни рюшек. Просто белое платье, которое подчеркивает именно мою красоту. Тонкие бретельки делают образ изящным, а глубокий вырез на спине заставляет Свету ахнуть. «Если Яр тебе откажет, то согласится любой другой». «С чего бы ему отказывать мне? Да и куда он денется? Ты, кстати, все успела?» «Поверь, за те деньги, что я предложила отелю, они были готовы на все. Арку уже почти сделали, лепестки роз заказаны, костюм для жениха, как ты и просила, принесут вечером, чтобы он ничего не заподозрил. Олег обещал загрузить его работой по полной. Так что раньше 7 искать нас точно не будут. Охрана в курсе, они тоже готовятся. Фотограф найден, местечко в ресторане зарезервировано. Я даже свадебный люкс вам заказала». «Что?» Смеясь, смотрю на подружку, которая довольно ухмыляется в ответ. «А что? Никто не отменял шелковые простыни и шампанское. Ты это запомни, ведь мою свадьбу будешь планировать ты». «Смешно. Знаешь, у меня вообще свадьбы не очень получаются. Ты просто не встречал нормальных мужиков. Я передам это Глебу и Косте». Меня смиряют просто убийственным взглядом, и я не могу не рассмеяться. «Слушай, они проиграли еще в самом начале. Ярослав не тот мужик, который отдает свое». Подруга обнимает меня за плечи и с улыбкой добавляет: «Он хороший. И все у вас будет отлично». Как я хочу в это верить. Ладно, берем платье и погнали. У нас впереди ювелирный и салон красоты. А еще нужно не забыть купить букет невесты. И заодно платье подружки невесты. Так что теперь моя очередь. Слушай, а будет нормально, если я плачу все кредиткой Яра? Мы не раскроем наш небольшой сюрприз? Я тебя умоляю, тут по названиям ничего не понять. Да и Яр вряд ли понимает что-то в свадебных брендах. Так что смело платье. «Кстати, я, кажется, вижу неплохое платье, которое точно мне подойдет. Света убегает в зал, а я еще раз смотрю на себя в зеркало. Красиво. И самое главное, я счастливая. Ни грамма страха, только волнение. Жених говорит, любит, когда я его удивляю. Что ж, нельзя опускать планку. Кажется, это был самый длинный день в моей жизни. Даже не верится, что мы все успели. Кольца уже у Никиты. Света подгоняет персонал, который разжигает свечи на пляже. Официанты стоят по стойке смирно с бокалами шампанского. Фотограф фотографирует все: закат, море, грозную подругу и взволнованную невесту, которая сжимает букет с алыми розами. Что-то я волнуюсь. Охрана тоже стоит вокруг и даже приодетая. Розовые корзиночки с лепестками роз в их руках смотрятся комично, но что поделать, когда их сует вам в руки серьезная барская. Поразительно, как они боятся Свету. Тут даже есть оркестр. Где его подруга нашла, не знаю. Но три мужчины в смокингах и три девушки в вечерних платьях уже сидят на стульчиках с инструментами в руках. Тот, кто будет проводить церемонию, тоже нашелся. Правда, он выглядел запуганным, но мне уже все равно. Главный вопрос — где жених? Он должен был спуститься полчаса назад. Олег сказал, что Ярослав переодевается под его чутким присмотром. Вот что там можно так долго переодевать? Мари, выдохни, все хорошо, он сейчас придет. Если он не появится через 5 минут, то я не знаю, что сделаю. Похоже, у меня начинается паника. И сюрприз уже не кажется такой хорошей идеей. Он передумал. Я не нужна ему. Так, стоп. С чего вдруг? Он бросил меня у алтаря. Да он даже еще не пришел. Еще лучше. Он бросил меня раньше. Кажется, у нас паника невесты. Что тебе дать, коньяк, шампанское? Думаю, моей удивительной невесте нужен просто жених. Раздается довольный бархатный голос Ярослава. Обернувшись, вижу, как он идет ко мне по пляжу и то и дело потирает глаза, словно не верит увиденному. За ним, едва поспевая, спешит Олег. Мой жених выглядит идеально. Я выбрала ему просто черные брюки и белую рубашку, рукава которой он подогнул. На запястье поблескивают дорогие часы, а на левой руке — кольцо-печатка, которую он никогда не снимает. Волосы чуть растрёпаны, и это только добавляет ему шарма. Стиль брутального босса без пиджака идет ему как никогда. Вот он, мой опасный мужчина, который украл и мое сердце. Ярослав подходит ко мне, а я смотрю в его глаза цвета океана и говорю: «Соболев, женись на мне». «С большим удовольствием, моя дорогая». Яр протягивает мне руку, которую я тут же беру, и мы доходим до арки, где уже все готово. Начинает играть музыка. И мне даже не верится, что я решилась. Неужели мы это сделаем? Мы собрались здесь, чтобы... Я почти не слышу то, что нам говорят, так как смотрю только на мужа, который сжимает мои пальцы и улыбается. Настоящей доброй улыбкой, полной счастья. Свои заветные согласен и согласна мы произносим под гул аплодисментов. Почти весь отель пришел посмотреть, что здесь происходит. И мы оказываемся под прицелом сотен камер. Ох, чувствую, завтра в интернете снова будет бум. Но меня это больше не интересует, ведь теперь я Соболева. Можете поцеловать невесту. И только слова срываются с губ мужчины, как я кидаюсь к жениху, который и сам ждал этого момента. Наши губы встречаются в ту секунду, когда над нами расцветает великолепный салют. Толпа кричит и аплодирует. Солнце садится за горизонт, и я понимаю, что вот она, новая жизнь. Теперь все будет иначе. «Люблю тебя, Мари, безумно люблю», — шепчет Яр, подхватывая меня на руки и начиная кружить. На наших пальцах поблескивают золотые ободки, которые должны стать последними в моей жизни. Но судьба та еще стерва. Мой тернистый путь к счастливой жизни, оказывается, только начинается. И за наше счастье нам придется бороться обоим.